Глава 3. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. Как по своему историческому значению, последствиям и продолжительности она длилась с небольшим перерывом 27 лет, так и по размаху военных действий и ожесточению противоборствующих сторон, Пелопоннесская война существенно отличалась от других обычных в Элладе военных конфликтов между полисами. Это была война между двумя большими группировками греческих государств. Между возглавляемым Спартой Пелопоннесским союзом, с одной стороны, и Афинами и их морской державой, с другой. В борьбу включились также города греческого запада, Южной Италии и Сицилии, и негреческие государства, например, персидская держава Ахеменидов. В масштабах эллинского мира эта война приобрела всеобщий характер. По свидетельству одного из крупнейших историков древности Фукидида, за время ее Эллада пережила столько бедствий, сколько ни разу не испытывала раньше за такой же период времени. Никогда не было взято и разорено столько городов. Не было столько изгнаний и убийств, вызванных как самой войной, так и между усобицами. Таким образом, если предшествующий период был временем наивысшего расцвета Греции, то с началом Пелопоннесской войны весь эллинский мир вступил в полосу тяжелых потрясений. Последствия ее в равной мере пагубно сказались и на побежденных, и на победителях. Пелопоннесская война стала преддверием к кризису полиса как особой формы рабовладельческого государства. Причины войны. Пелопоннесская война была вызвана рядом причин экономического и социального характера. Таких государств, которые могли бы претендовать на господствующее положение в экономической жизни Эллады к середине V века до нашей эры, оставалось немного. Некогда цветущие города Малазийского побережья после разгрома, пережитого ими при подавлении Дарием Ионийского восстания, не смогли занять своего прежнего места в экономике Греции. В ряде других греческих полисов, расположенных на Балканском полуострове, товарное производство было развито сравнительно слабо. Эти города-государства были мало заинтересованы в укреплении торговли. В этих условиях главная роль в сфере торговли принадлежала двум соперничающим друг с другом греческим государствам – Афинам и Коринфу. Эти полисы уже давно вступили на путь развития товарного производства и морской торговли. Оба были в одинаковой мере заинтересованы в максимальном расширении сферы своего экономического влияния. Острое столкновение между ними становилось неизбежным. В ходе начавшейся борьбы между Афинами и Коринфом существенное значение приобрели Мегары, торговый город, располагавшийся на очень выгодном для торговли Истмийском перешейке. Через этот перешейк проходил путь, который связывал Коринфский и Саронический заливы, Пелопоннес и Среднюю Грецию. Экономически Мегары были значительно слабее и Афин, и Коринфа. В 460 году до нашей эры Мегары разорвали отношения с Коринфом и вышли из Пелопоннесского союза и вступили в союз с Афинами. Коринфские купцы потеряли возможность транспортировать свои товары через Мегарскую гавань. Правда, через 14 лет, в 446 году, Мегары расторгли союз с Афинами и вновь вошли в Пелопоннесское объединение, сблизившись с торговыми кругами Коринфа. Благодаря господству Афинского союза в Эгейском море, во времена Перикла афиняне широко распространили свое влияние на Запад. Между тем торговля с западными городами, в частности с городами Южной Италии и Сицилии, осуществлявшаяся в то время главным образом через Каринфский залив, была одним из основных источников экономического преуспеяния Каринфа. Насущнейшие интересы каринфской торговли оказались под серьезной угрозой. Вести дальнейшую борьбу с таким могущественным противником, как Афины, Каринф мог, только опираясь на своих союзников, прежде всего на Спарту, в свою очередь опасаясь уронить свой политический престиж в глазах всех остальных членов Пелопоннесского объединения. Спарта не могла отказать в поддержке Каринфу, который являлся одним из самых влиятельных и крупных участников этого союза. Были у Спарты и другие основания поддерживать каринфян в их борьбе с Афинами. На первый план тут выступали противоречия между Спартой и Афинами, которые боролись за гегемонию над городами-государствами Эллады. По словам Фукидида, афиняне своим усилением стали внушать опасения лакедемонянам и тем вынудили их начать войну. Это соответствовало действительности. За истекшее со времени нашествия Ксеркса 50-летие Афины выросли в силу, которая угрожала прочности спартанской гегемонии даже в самом Пелопоннесе. Несмотря на мир, заключенный между Спартой и Афинами в 446-445 годах до нашей эры, афиняне продолжали вести свою обычную политику поддержки в греческих полисах враждебных Спарте группировок, преимущественно демократических. В то же время олигархические силы городов Эллады продолжали, как правило, ориентироваться на Спарту. Таким образом, два лагеря, на которые перед войной распался греческий мир, были разделены не только различными экономическими интересами и стремлением возглавлявших их государств к гегемонии, но в известной мере и политическими тенденциями. Этот сложный узел противоречий нашел свое отражение в событиях, предшествовавших войне. Ближайшим поводом к войне послужил Эпидамнский инцидент. То было столкновение местного значения, возникшее на почве географической тесноты эллинского мира. Однако вскоре местный спор перерос в конфликт общегреческого масштаба. В богатом и многолюдном городе Эпидамне, современный Дурацо, колонии острова Керкира на западном берегу Греции, в 436 году до нашей эры произошло столкновение демократов с олигархами. Последние призвали на помощь соседей-варваров. Теснимые противниками, эпидамские демократы, не получив помощи от Киркиры, своей метрополии, отправили посольство в Дельфы за советом. Не передать ли им свой город Каринф, который активно оспаривал права на Эпидамн у Киркиры? Дельфийское жречество высказалось за такое решение. Тогда киркиряне направили со своей стороны посольство в Каринф с требованием передать вопрос об Эпидамне на рассмотрение Третейского суда. Не получив определенного ответа от Каринфа, поглощенного подготовкой к войне, киркиряне отправили посольство в Афины, прося принять их в афинскую Симмахию и признать их право на Эпидамн. Киркирские послы доказывали афинянам, что если Киркире не будет оказана помощь, они вынуждены будут подчиниться каринфянам. В этом случае Афинам придется сражаться с двумя сильнейшими морскими державами Греции – Каринфом и Киркирой. Вслед за посольством Киркиры в Афины пожаловало и Коринфское посольство. Оно обвиняло киркирян в наглости и корыстолюбии и протестовало против принятия их в Афинскую Симахию. Афиняне решили не принимать киркирян в свою Симахию, а заключить с ними лишь оборонительный союз. Формально Афины не нарушали условий 30-летнего мира, который запрещал одной Симахии расширяться за счет другой. Вступая с киркирянами в дружеский союз, Афины рассчитывали достигнуть сразу двух целей. Во-первых, им было выгодно посеять вражду между двумя сильнейшими державами – Киркирой и Коринфом. Тем самым ослаблялись главные противники Афин. Во-вторых, афиняне хотели закрепиться в важнейших гаванях на западном торговом пути в Италию и Сицилию. Расчет руководства Афин на поединок Киркиры и Коринфа полностью оправдался. В разразившейся Киркиро-Коринфской войне обе воюющие стороны были обессилены. В морском сражении у Сиботских островов афинская эскадра, действуя совместно с морскими силами Киркиры, заставила отступить флот Коринфа. Таким образом, афиняне в данном случае поддержали олигархов. Стремление подчинить своему влиянию Эпидамн и Киркиру заставило их отступить от традиционной политики поддержки демократии. Военная помощь, оказанная Афинами киркирянам, вызвала протест Пелопоннесского союза по поводу нарушения Афинами договора 445 года до нашей эры. Второе столкновение произошло из-за коринфской колонии на Халкидиде Потидеи. Этот город продолжал сохранять связь со своей метрополией. Коринф ежегодно направлял в него своих представителей. В то же время Потидея находилась в составе Афинского морского союза. После сражения у Сиботских островов афиняне, опасаясь, что Потидея под влиянием Коринфа может отпасть от союза, потребовали удаления коринфских должностных лиц, эпидемиургов, а также срытия городских стен со стороны моря. Свое требование афиняне подкрепили посылкой отряда кораблей и гоплитов. В ответ на это подстрекаемые Коринфом и Македонией потидеяне заявили о своем выходе из союза. Тогда афиняне снарядили большой флот и сухопутные силы и начали военные действия против Потидеи. Военную помощь потидеянам оказали Коринф и македонский царь Пердрикка. Он был обижен на Афины за их союз с его братом и врагом Филиппом и поднял против них все пограничные племена. Воспользовавшись этим, большая часть городов Халкидского полуострова восстала против афинян. Однако отправленная Афинами эскадра в 30 кораблей разбила войска потидеян и коринфян, положив тем самым конец восстанию. Третьим поводом к Пелопоннесской войне послужил конфликт Афин с Мегарами. Он закончился тем, что Афинское народное собрание вынесло особое постановление, которое запрещало торговлю с мегарянами в Аттике и во всех портах Афинского союза. Это постановление нанесло серьезный удар по мегарской торговле и поставил мегара в крайне тяжелое положение. В этой обстановке Коринф обратился к Спарте с требованием созвать съезд городов Пелопоннесского союза и объявить от его имени войну Афинам, с требованием немедленного созыва общесоюзного совещания, так называемого Силлогоса, по поводу нарушения Афинами договора 445 года, направили посольство в Спарту, Потидеяне и македонский царь Пердикка. Этот протест поддержали и другие греческие полисы, недовольные политикой Афин. Сама Спарта, всегда опасавшаяся восстания илотов в своем тылу, не была заинтересована в том, чтобы вступать в новую большую войну, но под давлением Коринфа и других своих союзников начала с Афинами переговоры. В результате в 432 году до нашей эры в Спарте состоялось совещание, которое стало настоящей дипломатической конференцией. На ней остро столкнулись интересы греческих государств. Прения носили бурный характер. Первыми выступили коринфские делегаты, которые обрушились на своего гегемона Спарту. Заинтересованные в немедленном открытии военных действий против Афин, они обвиняли спартанцев в бездеятельности, медлительности и неосведомленности в общегреческих делах. «Вы отличаетесь рассудительностью», — обратились коринфские представители к спартанцам. «Но вы плохо знаете, что творится за пределами вашей страны». Иное дело афиняне. Осведомленностью, быстротой и сообразительностью они далеко опередили всех остальных греков. Благодаря этому, мол, одну часть греков они уже поработили, а другую намерены покорить в скором времени. «Афиняне всегда на словах выступают против войны», — говорили коринфяне. На самом же деле они усиленно к ней готовятся. Представители Коринфа сделали вывод о необходимости создания антиафинской коалиции и немедленного начала боевых действий против Афин, похитивших греческую свободу. С ответом на пылкую речь коринфян выступили афинские делегаты. Аргументация афинских послов была построена в высшей степени искусно. С одной стороны, они доказывали, что гегемонию в эллинском мире и среди варваров афиняне приобрели не насилием и интригами, а вполне законным путем во время национальной войны с персами, проявив в защите общегреческих интересов величайшее рвение и отвагу. «Удивляться приходится не тому, — говорили послы, — что Афины занимают руководящее положение в эллинском мире. Удивительно, что при такой мощи они столь умеренно пользуются своими преимуществами и проявляют больше справедливости, чем это вообще свойственно человеческой природе. Мы полагаем, что всякий другой на нашем месте лучше всего показал бы, насколько мы умеренны», — уверяли афинские послы участников совещания. Афинские делегаты предлагали союзному собранию учесть, с каким могущественным государством предстоит борьба членам Пелопоннесского союза, коль скоро они склонятся к решению предпочесть миру войну. «Подумайте, — увещевали они, — сколь велики неожиданности войны! Не принимайте на себя ее тяжелого бремени в угоду чужим замыслам и притязаниям. Не нарушайте договора и не приступайте данной вами клятвы». После этого выступления все союзные послы покинули собрание. Оставшись одни, спартанцы стали взвешивать доводы за и против немедленного объявления войны Афинами. Мнения спартанских представителей по этому вопросу разделились. Первым выступил царь Архидам, человек рассудительный и благоразумный, как его характеризовали современники. Он высказался за осторожную политику. Исходя из чисто военных соображений, Архидам советовал не доводить дело до вооруженного конфликта с первоклассной военной державой, воевать с Афинами, не имея достаточно мощного союзнического флота, было бы опасно. «Не следует, — говорил он, — не проявлять слишком много военного задора, не обнаруживать излишней уступчивости. Нужно умело устраивать собственные дела, заключая союзы не только с греками, но и с варварами. Главное, всеми способами необходимо увеличивать свою денежную и военную мощь. Против Архидама выступил Эфор Сфенолаит. Он предлагал голосовать за немедленное объявление войны. Только быстрым налетом, полагал он, можно захватить Афины врасплох и выполнить свой долг перед союзниками. По окончании речи Сфенолаит поставил вопрос на голосование уполномоченных государств, которые присутствовали на конференции. Большинство высказалось за предложение Эфора, признав, что мирный договор 445 года до нашей эры нарушен Афинами и что неизбежным следствием этого нарушения является война. Таким образом, усилия дипломатов не предотвратили Пелопоннесской войны, однако они оказали существенное влияние как на ее подготовку, так и на все последующие течения событий. В ходе переговоров афинянам был предъявлен ряд таких требований, вроде роспуска Афинского союза или изгнания Перикла, которые они заведомо не могли выполнить. После отклонения Афинами спартанского ультиматума началась война.